Глава 5. Утро выдалось спокойным. Я вволю выспалась и неторопливо собиралась к завтраку, болтая с зашедшей Корой. «Что ты сказала?» Ошарашенно выдала подруга, когда я рассказала ей про случайно озвученную при его величестве мысль. «Спасибо нашим королям, что отхожу к другим мирам!» Я приложила ладонь ко лбу. «Как думаешь, есть шанс, что он сегодня на ужине об этом не вспомнит?» «Сомневаюсь. Но, думаю, ничего тебе не грозит». И в сочувствующем жесте потрепала меня по плечу. «Люси!» – зашевелился Герман. «Это мне так, для общей информации. А ты весь бабкин фольклорный словарь озвучила? Или нам вещи пока не распаковывать? А то император со дня на день тебя либо погонит, либо придушит». «Ой, ну подумаешь, один раз ошибку допустила. Ну, может, две. Главное, совершать их с уверенностью и в строгой последовательности. От малюсенькой до грандиозной. Чтобы глупость выглядела не хаотичной, а хорошо организованной». С таким настроением мы дошли до столовой с находившимися там невестами. «Деса де Риверс!» Поклонились мне все. «Давайте как раньше!» Я тоже присела в неуклюжем книгсине. «Лисси или Десая Риверс?» «Вы уже не Десая!» Ой, строгим голосом проговорила Орлинда, опять вернувшая себе свой унылый образ. «Хотя нет. Что-то все-таки изменилось. Цвет волос, блеск в глазах, горделивая осанка. Да вы, голубушка, время вчера хорошо провели!» Стацдама продолжала. «Раз вас наделили титулами, значит, вы должны вести себя соответственно. Это огромная честь!» «Десса Орлинда», — я села за стол. «Я вас поняла и ценю совет. Но давайте поговорим об этом потом. Ужасно хочу есть!» Я голодным взглядом обвела сначала девушек, а потом уже расставленные на столе блюда. Все принялись поглощать шедевры кулинарии. «Что там с эвыми фуфпытаниями?» С полным ртом весело начала Кора, посматривая на невест. Орлинда в жесте «рука-лицо» склонилась над тарелкой. «Нам, конечно, приставку «Д» выдали, а дворцовые манеры еще не подвезли». Девушки зашептались между собой, волнуются. И, судя по всему, не зря. Ни одна из них академии не заканчивала. У всех были только домашние учителя. Про уровень их силы знаем весьма смутно. А значит, результаты испытания точно будут неожиданными. «А как все будет происходить?» – захлопала хорошенькими изумрудными глазами Лидия. «Что непонятно-то?» Это Алинея закатила глаза. «Вызовут. Покажешь свой номер и сиди, ожидай результатов». «Верно, Десса де Гринберг», – кивнула я, уже обращаясь ко всем. «Десса де Гринберг права. Хоть и донесла мысль несколько грубовато. Не переживайте. Из зрителей будет только сам его величество, я и Десса де Лантимор». «Ну, может, еще пару человек», — пробурчал мой фамильяр. «Ах, да! Я же про главную ведьму забыла. Хорошо, пусть будет сюрприз. И как это мы до сих пор нигде с ней не столкнулись?» После завтрака девушки разбрелись в сторону библиотеки и тренировочных залов. «Пусть готовятся. А я, пожалуй, прогуляюсь до местной зельеварицы. Не зря ж ее фамильяру услугу оказала». Отыскав путь в нужную мне башню при помощи Германа, с большой опаской постучалась и тихонько отворила дверь. «У ведьмы оно ведь как? Кто первый пришел на шабаш, тот и в роли жертвы. А я еще отбором до конца не распорядилась. На столе, заложив ногу на ногу, сидела девушка очень необычной наружности. Светлые пряди наряду с яркими оттенками были убраны в огромное количество мелких косичек. Сама она была одета очень картинно для ведьмы, в полосатые чулки и ультракороткую юбку. На запястьях звенели браслеты и мелькали завязанные ленточки. По замку, конечно, ей так бродить нельзя. Но башня — ее вотчина. Коллега меня не замечала, читая книгу и помахивая пальцем в воздухе. Я посмотрела на котел. Большая деревянная ложка сама крутилась в посудине. В углу на стуле дремал уже знакомый мне Селим. Вообще здесь было живописненько. Мне нравится, когда кабинеты увлеченных существ отображают их самобытность. Повсюду связки трав, туда-сюда летают книги. По всему потолку развешаны амулеты. Я решила начать разговор первой. Как и говорит мой друг-дознаватель, попытка не пытка. Полностью просочившись в помещение, я громко кашлянула, привлекая к себе внимание. Еще незнакомая мне ведьмочка прищурила глаза. «Чему обязана такой чести?» Спрыгнула со стола девушка и подошла ко мне. «Меня зовут Лиси Риверс», — протянула я руку. «Я распорядительница отбора». «И ведьма!» Она с силой ответила на рукопожатие. «И ведьма!» Я ухмыльнулась, вытаскивая свои пострадавшие пальчики из ее цепких ладошек. «У Лиса де Ламар!» Бросила она мне, отходя, и хитро проговорила. «А вы во дворец на такую должность за деньги попали или через постель?» «О, с ведьмами легко не бывает. Я это не понаслышке знаю. Сама такая». «Через постель, конечно», — хищно улыбнулась я. «Правда, там еще доплатить пришлось. А вы?» «Выкуси, стерва». «А я за деньги», — ответила улыбкой на улыбку Улисса. «Но переспать никогда не против». «Одним словом, ведьмы», — подытожил осторожно Герман. «А ты часом не на мое место метишь?» Улисса отвернулась к зелью. «Нет, хотя...» Я вспомнила о договоре с императором, по которому я теперь поставщик косметики. Моя оппонентка заметно напряглась. «А зачем его величеству во дворце главная ведьма?» «Моя специализация — яды и проклятия». Она явно гордилась тем, что делала. «Помогаю армии в борьбе с хаосом, придумываю новые заклинания и способы отравления». «А на чем сейчас работаешь?» Я подошла к котелку. «Да вот, хотела волосы покрасить», — рассмеялась Улисса. «С чем пришла-то?» «И правда, что я хотела-то?» «Ты главная ведьма. Хотела попросить тебя поучаствовать в отборе». «В чем?» Хохотнула та. «Знаешь, Лиси, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, почему ведьмы селились в глухом лесу и убивали всех, кто их побеспокоит». «Да не невестой!» — закатила я глаза. «Оценивать будешь, кто как магией владеет». Юные невинные девы с магией!» Мечтательно протянула эта лаборантка. «Сколько крови можно на опыты пустить?» «Только не в мою смену!» Встала я на защиту девушек. «Пускать кровь им могу только я!» И задумалась. «Хотя нет, девок портить только императору позволено». Мы обе недобро усмехнулись. «Приду я, Лись, приду!» Ведьма уже мигала в сторону двери, выпроваживая меня, но остановилась. «Так мы можем и шабаш провести?» «Кстати, да. А на кой его величеству столько ведьм в замке?» Моя новообретенная знакомая пожала плечами. «Про Блэр я почти уверена, он даже не в курсе. Я, сама понимаешь, личность нужная и незаменимая. А ты...» Она оглядела меня с ног до головы. «С тобой я пока не разобралась». Мы разошлись по своим делам. Она к ядовитой краске для волос, а я на выход в поисках съестного. Из башни я спускалась в припрыжку вместе с фамильяром. Выйдя на еще не открытую в этом дворце красивую террасу, залюбовалась видом на академию и рассматривала розы, вьющиеся по колоннам. Где-то вдалеке летали драконы. Но тут откуда-то сверху свалилось тело и упало прямо перед террасой, перегнувшись через перила. Но ни к чему не прикасаясь, я рассмотрела несчастного, точнее несчастную. Это одна из невест Аделаида де Сантин. Руки безвольно раскинулись вокруг тела, лежит на животе, а под головой растеклась лужа крови. Я посмотрела вверх на раскрытое окно. «Высоко!» — Герман, тихо принюхиваясь, спросил. «Что будем делать, Лиси?» Я, все еще не осознающая до конца, что произошло, ответила. «Как подсказывают мне нарисованные при ритуалах руны, пора исчезать!» И мы медленно начали отходить от тела, но далеко не ушли. «А что здесь происходит?» Из-за угла вышла Кора с новым ухажером-драконом Эллиотом Дугласом. «Эдессе де Риверс». Он отпустил Кору и подошел ко мне. «С вами все в порядке. Что произошло?» Дракон опустился на корточки к телу девушки. Подруга нервно усмехнулась. «А отбор пошел по плану. Участницы устраняют конкуренток». Эллиот укоризненно посмотрел на оборотницу, и она сразу прикусила язык. «Да, ситуация к шуткам не располагает. Эллиот», — обратился я к дракону, — «с ним мы тоже были знакомы с детства. А можно, чтобы меня тут не было?» И умоляюще засияла глазами. «Я и так во дворце ни дня не живу без приключений!» Продолжала умолять, отходя назад, чтобы выполнить стратегический побег от столь ужасающей действительности. Однако тут же спиной наткнулась на чьи-то руки, которые почти за шкирку подвели меня обратно. «Куда, бабку-тролля, ты собралась?» «А вот и главный пыточник, ой, то есть дознаватель. Миллер!» Я дернулась. «Во-первых, это не я, а во-вторых, нехрен меня хватать, могу и проклясть!» Злилась я, а злиться я не любила. От этого дрожат руки и сбиваются плетения заклятий. Он тоже наклонился к лежащей девушке, внимательно наблюдая за кровью, все еще растекающейся под ее головой. «То, что это не ты, понятно. Как бы ты добежала?» Он покачал головой, пристально рассматривая тело жертвы. «Ну и на том спасибо». Всегда задумывалась, почему первыми подозревают ведьм, а не тех, кто сжигал их заживо. «Эллиот», — уверенно начал дознаватель, «отведи Кору к покоям, доложи императору о происходящем, а мы...» — кивнул уже мне. «Прогуляемся до нужного окна». «Ты думаешь, ее убили?» Я приложила ладонь к руке. «К такому отбору я точно не была готова. Наш отбор превращался в фарс. А глядя на тело, хотелось добавить, что в настоящий мясной фарш». Миллер проводил взглядом дракона и оборотницу и слегка встряхнул меня. «Без шуток, быстро, ясно и только по существу, Лиси. Я тебе чё, кукла тряпичная? При конфликтах вот с такими индивидуумами я всегда первый перехожу в наступление. Получи, дракон, подарок!» И коленом стукнула его по важному месту. «Лиси!» Озверел тот. В глазах блеснули змеиные зрачки, на скулах выступили чешуйки и раскрылись крылья. «Вот блин, ведьм в древности сжигали, но дракон их вроде бы не жрали. А я вот сейчас явно напрашивалась». «Спокойно!» Я погладила его по щеке. «Цыц, мальчик, к ноге! Я тебе собака, что ли?» Серьезно спросил дознаватель. Я убрала руку от его лица. «Нет, но зверь же, а я других команд не знаю». Встретившись взглядом с драконом, поняла, что с рассказом затягивать не стоило. Шла от Улисы, мы с ней как раз познакомились. Спустилась к террасе, посмотрела на вид, и прямо передо мной она упала. «Откуда?» «Сказать не могу», — пожала я плечами. Но, подняв палец, ткнула в раскрытое огромное окно. «Думаю, оттуда». «Похоже на то», — проследил взглядом за моим пальцем Миллер. и, взяв меня под руку, повел рядом с собой. «Пошли!» «Куда?» — я выдернула руку. «Что за место? Все тащат, все под руки подхватывают!» «Да пойдем смотреть, откуда она выпала!» — устало ответил бывший жених. «Это и твоя работа, твоя же подопечная!» «Миллер!» На меня внезапно накатила вся тяжесть происходящего. «Это, получается, моя вина? Я же вместо того, чтобы проводить время с ними, постоянно шляюсь по дворцу!» Я прижала руки ко лбу и приподняла волосы. «Лиси, успокойся, Лиси!» Он обнял меня. «Никто в этом не виноват! А ты им не нянька! Плохое случается!» За спиной кто-то кашлянул. «Что здесь происходит?» Ревенер первый гневно смотрел на наши объятия. «Да орочью бабушку! Только у меня происходит тесный контакт с мужчиной, как император оказывается поблизости, и всегда при этом я в объятиях Миллера». «Десса де Риверс». Владыка красиво изогнул бровь. «Вы, кажется, собирались ко мне на ужин». «Да, ваше величество». Я тихо поклонилась, выпустив предварительно дознавателя из объятий. Он, к слову, тоже отступил от меня. Девушка упала на глазах у Дессы де Риверс. Спокойно начал рассказывать Миллер. «Я вижу!» Император кивнул сопровождающим его стражникам. «Проводите Лиси Риверс ко мне в малую гостиную». А потом посмотрел мне в глаза. «Дождитесь меня». Я только кивнула. «Его Величество Император Аридии Ревенер I». Проводив девушку взглядом, я дождался, когда стражу уведут ее, и только потом взглянул на дознавателя. «Миллер, мы, кажется, уже говорили об этом». Я позволил себе повысить голос. «И я рекомендовал тебе держаться подальше от Дессы-распорядительницы». «Все так», — сконфуженно отвечал служащий. «Но мы, друзья с детства, знаем друг друга очень давно». «Я наслышан», — мрачно перебил его. «Она испугалась и начала обвинять себя, что это ее вина». «А она есть?» Я склонил голову и внимательно посмотрел на главного дознавателя. «Нам нужно пройти в комнату, откуда она свалилась», — пожал плечами Миллер. «Но даже если и так, в чем Лиси могла провиниться?» «Лиси. Она так просто позволяет ему называть себя домашним именем. И не только ему, а всем прочим. А я, скованный положением и обязательствами, должен обращаться только на «вы», даже при использовании имени. Раньше дознаватель меня полностью устраивал. Он умен, исполнителен, настоящая ищейка. А теперь я был готов отправить своего служащего на самый отдаленный остров или в Датхар, чтобы не видеть его около этой ведьмы. Ты прав. Я кивнул, сдерживая непрошенные эмоции. Она тут ни при чем. Пойдем в тренировочный зал, расскажешь, что там произошло. При всей ярости, которую меня начал вызывать Миллер, я не мог не признать, что сыщиком он был превосходным. И если руководствоваться только чувствами, то я потеряю отличного специалиста. И главный дознаватель тоже это понимал. Но ничего. И я заставлю Лиси Риверс выбросить из головы бывшего жениха. Пройдя в нужную комнату, я долго наблюдал за движениями ищейки. По беглому осмотру кажется, что это несчастный случай. Задумчиво начал Миллер. Но я бы пригласил сюда главную ведьму. Я кивнул находившемуся рядом Каргансу, а тот, в свою очередь, тоже кому-то кивнул. Как любил повторять мой дед, делегировать можно все, кроме зачатия. Главный секретарь императора тоже придерживался этого правила. Через минуту в зал прискакала Улисса. «Ваше Величество!» Она присела в книгсине. «Оставь церемонии!» Я кивнул в сторону дознавателя. «Объясни ей все!» Миллер быстро рассказал о произошедшем. Ведьма напряглась и сосредоточилась. Я не вижу здесь темного вмешательства». Она расстроенно вздохнула. «Скорее всего, несчастный случай». «Уверена?» «Почти да. Катарина хоть и глупая девушка, но обладала сильной магией. Не рассчитала силу и вылетела из окна. А темных заклинаний здесь нет. Ведьма уверенно встретила мой взгляд. «Можешь идти». Я махнула рукой. «Хотя нет, стой. К тебе сегодня заходила распорядительница? Зачем?» «Познакомиться, Ваше Величество. У ведьм так принято». «Хорошо. Теперь точно можешь идти». Перебирая красивыми длинными ногами, она быстро ушуршала из моего поля зрения. «Миллер!» Я опять обратился к красному дракону. «А ты что думаешь?» «Полагаю, это убийство». Он обреченно вздохнул, но панику поднимать не будем. Пусть все думают на несчастный случай. «Мы этого ожидали. Отбор — время политических разборок за влияние». «Ты уверен?» «Почти да, но доказательств пока нет. Сами подумайте». Он подошел к окну, откуда выпала девушка. Улиса могла не увидеть заклятий. Но механическое вмешательство имело место быть. Это юные девы, они не умеют обороняться. Возможно, кто-то ее просто вытолкнул. «Все же магия!» Я остановил поток его мыслей. «Попробуйте таким образом испытать своих невест, Ваше Величество», усмехнулся друг моего брата. «Все провалят испытания». «Кроме одной», задумчиво ответил я. «Она не невеста». Твердо сказал дознаватель. «Нет, все-таки он меня бесит». Лиси Риверс, а теперь уже Дэ Риверс. В полной прострации я шла под конвоем в гостиную императора. О чем сейчас с ним разговаривать? Как проводить отбор, когда одна из девушек так глупо погибла? Ласка, сидевший у меня в руках, заворочился. «Ты боишься, Лиси?» Ласково начал мой пушистый друг. «Немного!» — грустно вздохнула я. «Все время забываю, куда мы попали. Ведь это место интриг, обманов и предательства». «Главное — побороть свой страх», — философски заметил Герман. «А потом же и тот ужас от осознания своей бесстрашности». «Ты этому у кого научился?» — спросила я, заходя в покои императора. «Да кошак этот драный сказал». Я хмыкнула. «Ну, зато обстановку разрядил. А про Селима, наверное, так не надо. Все-таки главный фамильяр». В малой гостиной горели свечи и был подан ужин. «А ведьме два раза предлагать не нужно. Да и наш народец намеков не понимает». Минут через 20, оторвавшись от еды, задумалась о бренности бытия, а еще о словах бабушки, что если жрать в три горла, то стоит помнить, что филейная часть у меня всего одна. Вот, блин, бабуля. Сколько лет прошло, а я поправиться боюсь. Хотя в таком месте раздаваться в размерах не стоит. Я и на лакеев-то глаз положила, что говорить об императоре и его окружении. От сытной еды меня разморило. И я задремала на диване, где сидела. А очнулась уже от легких поглаживаний по волосам императорской ладонью. Быстро придя в себя, вскочила. «Ну ты, конечно, фартовая, Лиси. Вот уже и на диване императора уснула. Интересно, куда Герман запропастился? Вот хорек недоделанный. Как нужен, чтобы блюсти мою репутацию, так он пропадает. Он бы мне на допросе у императора пригодился». «Получилось узнать что-нибудь?» Я вопросительно подняла глаза. «Ха! Искусство оправдываться состоит в основном из умения грамотно обвинять. А мне тут равных нет». «Да, Лиси». «Очень чувственно», — ответил монарх. Девушка по неосторожности выпала из окна, вызвав слишком сильное заклинание. Я приложила руку к груди. «Это я виновата. Я придумала этот конкурс, не задумываясь, что необученные девушки, стремящиеся впечатлить императора, будут соревноваться в сильных заклинаниях». На глазах выступили слезы. Глава рода Миртеаронов это заметил. «Успокойся, Лиси». Он ласково провел пальцами вокруг моих глаз, стирая слезинки и переходя на «ты». «Твоей вины точно здесь нет, только ее родителей. Если человек обладает магией, ее нужно развивать». «Ох, ваши слова, да всем бы магом Аридии!» — расстроенно отозвалась я. Вы можете мне не верить, но я активный приверженец обучения в школах и академиях. Он не отрывал пальцев от моего лица, очерчивая подбородок. Но женщины до сих пор в меньшинстве, пожала я плечами. Это так, устало вздохнул император. Мы веками запирали магис в попытках от всего их оградить. Трудно бороться с родовым наследием. Я грустно улыбнулась его величеству. Сегодня я так себе собеседница, слишком расстроена. Завтра первое испытание, вернула я серьезность в голос. Я пригласила на него вашу главную ведьму. Да, я слышал, что вы познакомились. Отбор не отменяем, он важен. Что-то в его тоне мне показалось неправильным. Ревенер первый почти не интересуется девушками. Немного поговорил с каждой на приеме и ждет результатов. Зато со мной он невероятно близок и даже успокаивает. Что-то здесь нечисто. Выспросить у Миллера вряд ли удастся, он верен императору. Значит, буду добывать информацию сама. А еще в груди затрепыхалось желание выяснить, что же произошло с Аделаидой. Тогда до завтра. Я поднялась с дивана, кивнув разочарованному императору. Нет, красавчик, я и так с тобой на диване повалялась. Хватит мне впечатлений. До завтра, Лисси. Тихо отпустил меня Ревенер. И я ушла. Нет, точнее, сбежала. Герман, оказывается, поджидал меня за дверью. Он такой милый. Мне все время хочется его придушить. Что, дезертир? Кивнула я ласки. Бросил свою хозяйку на растерзание. Ой, можно подумать, император тебя пытал. Проворчал фамильяр. А если так? Спросила я, подходя к своей двери. Тогда я бы очень ему посочувствовал. Нетерпеливо запрыгал Герман. Ты же пленных не берешь? Ну вот и как с ним общаться? Какая ведьма, такой и фамильяр. Или наоборот. Короче, справедливого ответа от переносчика блох и магии я не дождусь. Герман гневно посмотрел на меня, прочитав мои мысли. Ага, любимый фамильяр, лови ответку. Я тоже знаю, о чем ты думал, оставляя меня наедине с императором.